Глава 11. Кафтан на нем теплый, стеганый, да и натоплен основательно, так что озноб прошиб не от холода. «Черт бы пробрал эту Астрахань», — ругнулся в сердцах. «Я просто устал, да еще эти собаки». Утреннее происшествие не шло из головы, мешало, как он себя уговаривал, настроиться на работу. Но сам того не замечая, он и не пытался интересоваться делами, словно специально находил ничтожные поводы их избежать. Так в пустом томлении бродил по дому, придирался к прислуге и скоро заметил, что дом пуст. Все из опасения попрятались по закоулкам. Он многократно подходил к столу, но то, что прежде волновало, заставляло с головой уйти в бумаги, сейчас казалось отвратительным, мелким, ничтожным. И он непрекаянно слонялся по покоям. Избегал окон, рядом с которыми слышен был лай с улицы, и бессознательно старался освободиться от подпиравших дел. Дел же всегда хватало. Он завел себе за правило работать все утро, и после небольшой передышки на обед, часу в четвертом, вновь садился к столу и редко вставал раньше 20:00 вечера. «К черту!» — в который раз повторил проклятие. День не задался с самого утра. Сколько раз уговаривал себя быть спокойнее, но натура брала свое, словно петарда внутри взрывалась. Гнев застирал глаза и тогда. «Это все от усталости», — решил он. «Все от усталости». «Думают, управлять здешним варварским краем легко, а они думают». А мысли путались, в них заползал лай собак с площади, тянул к окну. Не выдержав, он быстро пересек зал, вцепился руками в холодный подоконник, и щели дуло. Зима случилась необычайная для Астрахани, столь холодная, что, поговаривали, если так еще простоит, а выстудят все сады и виноградники. Но сейчас-то мало его беспокоило, он глядел на соборную площадь. Снег не раз выпадал, но его уносил ветер, сметал в углы, в ямки, потому плац был гол. Только ветер над ним и носился, выскребал смёрзшийся песок, лизал простывшие до дна оконца луж, а солнце косыми послеполуденными лучами било в губернаторский дом. Но не совладать было ему с сорвавшимися с цепи дикими степными ветрами. Стоявший у окна поежился, представил, как несладко сейчас тому, кто на кобыле. Он глядел на копошащуюся серую массу, выставленную на показ прямо против въездных ворот, но не без жалости к наказуемому. И зла. Утреннего сумасшествия не было. Собаки измученно дергались, и теперь почти уже выли и скребли передними свободными лапами промерзший песок. Они не утихомирились, не поняли, как, кажется, понял возвышающийся над ними, что смириться придется. Да-да, придется. Человек на площади сник, кулем обвис на деревянной кобыле и лишь изредка вздрагивал, когда обезумевшие псы в который раз безуспешно пытались порвать ему ноги. «Придется смириться, придется, иначе и быть не может», — повторил стоявший у окна уже вслух. От этой мысли немного пришел в себя и разглядывал странное сооружение хладнокровно и внимательно. Но внутреннее глубинное неспокойствие не покидало. «Так надо», — уверял себя. «Пусть думают, что тираны их только кнутом и можно приручить. Не научить, а именно приручить, как диких зверей. Только звери, пожалуй, быстрее сдаются». Он вспомнил, с чего все началось, и гнев вновь одолел. Начал подступать к голове, и беспокойно заходили руки по стулам и подоконнику. Шутки шутить с ним вздумали, в глаза насмехаться. На той неделе в четверток на куторге у генерала Матюшкина, что стоит в слободе с полком, личный генералов шут, мичман князь Мещерский, позволил себе пройтись насчет его, волынского, верховой езды. Чинно, мол, слишком губернатор восседает, словно аршин проглотил. Кривляясь, проехался на табурете вокруг стола и сорвал всеобщие хохоты одобрения. Это он перед его Матюшкиным срамил, приравнять к нему генерала захотел шут Гороховый. Тогда за столом Артемий Петрович сдержался. Не резон было себя с дураком равнять. Но на другой день послал генералу штык юнкера с наказом тотчас же доставить мичмана в резиденцию. Хотел на площади отодрать батагами. Тут бы дело и кончилось, а нет. Матюшкин на власть свою решил показать, не выдал. Приехал сам извиняться, в гости звать. И тогда он смолчал, решил повременить. Но, как в прошлый день, заявился сам, насмешек не стал требовать квитанцию об остатнем морском провианте и пиве. Тут уж прорвало его. «Извольте, ваше превосходительство, выдать квитанцию, как нам положено». «Ах ты, сучий сын, как положено!» «Да тут как раз положено ему одному и знать, и не генералу, и уж совсем не мичману, пускай он хоть трижды князь будет, не положено ему его же права разъяснять, да еще и требовать». Вскочил, набросился сам, и сам же сам валял его морду наглую, разбил, а после отдал кубанцу. А Васька ему плетей всыпал и запер на гауптвахте. И что, образумился? Никак нет. Привели сегодня утром, а Мещерский голову задрал. Я, говорит, самому царю писать стану о вашем произволе. А это уже бунт, форменный бунт. Героя решил строить. Себя не помнил, всплыло тут и насмехательство на куторге, и отказ генеральский, и снова сорвался и заорал. «Ну так скачи!» Скачку уже Васька-кубанец придумывал. Сколотили наспех деревянную кобылу, вымазали шутовские ему морды сажей, кафтан наизнанку вывернули и на кобылу усадили. А к ногам попудовые гири привязали и по собаке за задние лапы. Гири дергаются, по собакам бьют, псы, осатаневшие лай, подняли, рвутся, норовят мучителя укусить, но с умом вязали, чтобы не достать им. А все ж боязно, скоморох вертится, подпрыгивает, словно едет в дальние края, трясется на кобыле, вопит. «Помилуйте, да теперь куда, знать будет». Народ сбежался на потеху, а кубанец еще и Ваньку Кузьмина, губернаторского шута, сзади усадил. Ванька князька кнутом охаживает. «Поехали!» Одно слово — комедия. Люди покатываются, а солдаты, он углядел, больше всего тихо смотрят. Но это и хорошо. Знать будут впредь, каково самим волынским тягаться. Генерал Матюшкин? Не-не, полдня уже прошло, он и нос не показал. А ведь половина Астрахани уже на площади побывала. Да только ветер всех повымел. Холодно. Артемий Павлович стоял у окна. Лицо презрительно дернулось. Черт их дери. Пускай пишут. Он ни на минуту не сомневался в правильности содеянного. Так только и надо, коль мирного языка не понимают. Но собачий лай выворачивал душу наизнанку, и он клял себя за потерянные полдня. Но к делам никак не мог подступиться. Все возвращался мыслями к своенравному мичману. И злоба клокотала в груди, изводила, не давала сосредоточиться. Дверь приоткрылась, в щель просунулась круглая голова кубанца. «Армяне пришли, ваше превосходительство. Дозволите впустить?» Ординарец хорошо знал, как не любит генерал-губернатор Астраханский, чтобы его беспокоили после обеда. Но Артемий Петрович сам приказывал вчера звать армян к этому часу. Те пришли и теперь толкались в прихожей. «А Мамикон-то, ваше превосходительство, давешних иноходцев привел?» Хитро улыбаясь, сказал кубанец. «Так как, прикажете?» И себя, небось, умаслил и подумал. «Давай-давай, веди в маленький кабинет. Только не сюда. Да, накрой там». Волынский повернул голову от окна к двери. «Пусть ждут». Он потер затекшую руку, еще в детстве свалился с лошади, и снова повернулся к окну. «Еще, значит, плохо?» Еще раз всплыло в памяти, но он уже думал о другом. Он благодарил провидение, наславшее армян. Дело, и он ухватился за него. И срочное дело, как всегда, исцелило от ненужных мыслей. Армяне пришли, хотят насчет торговли говорить, против персов опять подбивать станут. Сейчас начнется сладкоголосие восточное, что турки, что персы, что армяне, азиаты все хитры. На вид-то они послушные, но только на вид, теперь его не обманешь, а раньше. Отправил государь в Персию посланником, много ли он о ней до поездки знал. Знал только, что существует такая держава, а каковы там люди, что у них за законы. Так прям Шафирову перед отъездом и признался. Но барон голова утешил, наставил, обнадежил. А как вернулся в Петербург, так и удача вышла, повышение. Полковник и генерал губернаторства в новой губернии Астраханской. Петр очень доволен был. Все прошлые грехи списал, расцеловал, сюда направил. К Персии близко, значит, дело знакомое. Так государь подумал и не ошибся. Нагляделся он здешнего люда, на Микине не проведешь. Собаки снова зашлись, темная фигура распрямилась, задергалась, но скоро опала. Он скользнул по ней взглядом, но уже привычно, и перевел глаза на кадыгардию у ворот. Там как раз сменялся караул. Капрал разводящий скомандовал, солдаты исправно и четко выполнили команду, замерли. Сапоги были надраены до блеска. То-то. А если вспомнить, страшно, какое наследство ему досталось от обер-коменданта Чирикова. Старый был служака, из низовых воевод, полный над всем краем начальник. До Москвы что скакать, что водой плыть, все одно. Даль дальняя, пока дойдет. Что Чириков, что Ржевский, как на свою вотчину на Астрахань глядели. Торговали через подставных, при случае сами не гнушались. В Персию свинец пересылали, соколов, кречетов, что только царям положено, поставляли. Казну от своего кармана мало отличали. Калмыков, когда не надо, теснили, когда надо, потворствовали их наглости. А следовало держать в кулаке, Держать вольницы никакой, дисциплина воинская. Сначала побрыкаются в кулаки, попищат, былое вспоминающе. А потом ничего. Даже зверь дикий к клетке привыкает. Только во всем миру надо знать. Вот сейчас, например, Мамикон, Ваграпов, сотоварищи пожаловали. Будут для компании своей просить льгот на шелковую торговлю. Компания слов нет, удобнее государству чохом брать подручнее. Но и виду нельзя подать. Еще придут, пускай походят, попросят. У самих как заведено. Утомятся, сговорчивее будут. Но даль. Самое государство окраина. Все по старинке, медленно, чинно, как когда-то заведено было. Москвы побаиваются, да хитры. А здесь иной край, иные нравы. Им до скоростей столичных дела нет. Петр спешит, торопится, всю Россию переделать мечтает. А здесь все еще пекло восточное. Разомлели, еле двигаются. К примеру, Казань. Губернаторы казанские с купцов три шкуры дерут. Как тут, казалось бы, торговать? Так и схитряются. Все равно барыши огромные. А сами-то купцы, поди их с места сдвинь. По старинке втихомолку бороды оплакивают. А армяне, вот молодцы, нос по ветру держат. С ними дела надо делать. А уж на них и остальные равняться начнут, как большую наживу почуют. Да только власть-то на местах еще прежняя. Про Петра Матвеевича Апраксина рассказывают, ушел на Кубань в 11-м году в поход, а за место себя губернатором сына 4-летнего оставил. Указ в собрании читали, а мамка его под одеялом прятала, не испугался бы малец. Как возвратился, приказал в палату сына опять же под одеялом внести. Благодарил за мудрое правление, младенец возьми да и заплачь. Да конфуз какой. А ближний боярин Апраксин к людям повернулся, молвил. Вот-то, смотрите, какое у меня умное дитя. Обрадовался мне, да и плакать стал. Губернские его чуть не на брюхе ползут. Весь государь в тебя. А боярин Апраксин улыбнулся. Да в кого ж ста быть, как не в нас, Апраксинах. На дворе опять завыли собаки. Он отошел от окна на другой конец зала и замер, прислушиваясь. Сюда шум не долетал, только шаги его отдавались цокающим эхом. Все затихло в доме. Губернатор отдыхает. Запустил руку в настенный ковер, вырвал несколько волосков, скатал в шарик и щелчком отбросил под ноги. Не заметил, как снова приблизился к окну. Сколько же в Астрахани разогнал вор на воре. Знам дело, на полуденных воротах российских сидят, а солдаты в рванье, ранжиры не знают, сапоги в кабаке заложили, кто во что гораст одет. Кубанцы да нагайцы проход не дают на дороге, на воде вольница лихая гуляет. Вот сейчас погоню кого отрядить, корабли не чинены еще, а армяне не применут пожаловаться. С неделю, в прошлый пяток, их караван пограбили. И где? У Плосконной горы, в 20 от Астрахани верстах. А флот? Какой он флот тут застал? Одни дощаники, в них только скот через Волгу перевозить, и то половина течет. Струги сгнили, кораблей 2 осталось, и это из 15. Был гамбургский капитан Мейер, а что только толку. Звание одно капитанское имел, половину кораблей на мелях сгубил, другую половину сгноил. А от самого следа не осталось. Исчез капитан Мейер, спился, говорили, да и потонул по пьяному делу. Моряк. А государь ведь не спрашивает, что было, ему порядок подавай, сей секунд. Помнится, после персидского вояжа государь его лично вызвал, спросил, «В Астрахань на новую губернию поедешь?» Петр Алексеевич спрашивает, а ему попробуй откажи, просьба приказ. С другой стороны, хорошо здесь подкормиться, а уж потом в Петербург. Сперва только жениться надо, как и задумал, на Александре Львовне Нарышкиной. Отец ее, царевой матери, брат как-никак, но в этих краях надо бы отличиться обязательно. Петр любит, когда труба поет, тогда на губернаторстве долго не задержится. Не век же ему в Астрахани куковать. А ведь сюда как приехал, и был с ним только один Васька-кубанец из местных новокрещенов, бывший Юсуп Татарин. Лихой мужичонка еще в Персию с ним ездил, как собак преданный, в Персии себя показал. На Гелянской дороге случились разбойники, так кубянец первый на них полетел, испугом взял. Лихой, а один ординарец. В Сенат писал, просил солдат, людей, Еропкина, Хрущева, Кикина Ивана с ними и стал полуденное царство покорять. От нагайцев траншемет на другой стороне. Волги заложили. Корабельный мастер флот налаживает. Иван Кикин солдат погонял по плацу. Таможенных сменили всех. Теперь не обведешь. А раньше те же армяне, да персы, да бухарцы, да гелянские купцы всю таможню на корню скупали. Вези, чего хочешь. А ведь и сейчас, наверное, подкупают. Прижились. Сказать надо Кикину. Пускай ревизию наведет. Нельзя азиатам верить, никак нельзя». Он отошел от окна, прошелся по пустынной зале, машинально сосчитал количество шагов до столика с фруктами. Получилось 14. Цифра эта ему ни о чем не говорила. Надавил гранат, кожица лопнула, потек красный кисловатый сок, пить не стал, бросил назад в блюдо и тщательно вытер руки. Фрукты тоже армяне подносят со своих садов. Несут и несут, купить хотят. Тут, кстати, вспомнил про армян. Однако надо идти, достаточно время потянул. Он прошел через анфиладу комнат, свернул в левое крыло, открыл потайную дверь в кабинет. Купцы его с этой стороны не ожидали. Разом вскочили с кресел, низко поклонились. «Садись, Мамикон, садись. Говорить же пришел, а в ногах, правда, нет». Кубанец принес кофейник, разлил всем кофе. Армяне к чашкам не прикоснулись, только приложили руки к груди, поблагодарили. Ждали, когда сам отхлебнет, но на кофе даже не взглянул. Тут не восточный дом, надо сходу брать быка за рога. Кофе — это так, для обстановки. «С чем пожаловали?» — спросил, а посмотрел в сторону. Мамикон Ваграпов, глава джульфинской компании, начал, конечно, издалека. Приветствовал сплошной мед, на что русских подлиз полно, но так, как эти, обтекать словами никто не умел. И недостойно целовать стопы и прочее, а у самого капитал, ого! Ему одному этих двух жеребцов персидских, что в подарок привели, ткани да табакерку с алмазами, ничего не стоит поднести. Знает ведь, чем улестить. Он волынский с детства страстный, да лошадей охотник. На днях увидел на базаре, глаз не оторвать, чистые персидские находцы. Осмотрел, погладил, похвалил, а армянам их достаточно. Глядь, уже ко двору привели. Он, как увидал, понял, его будут на таких конях только к губернатору ездить. Ну, как тут удержаться? Ведь азиаты не зря ему и находцев показывали. А здесь как заведено, иначе не поймут. Откажешься, значит, мало дают, и еще несут. А совсем откажи. Неведомо, что и будет, удерут, наверное, из России, решат, что извести собрались. Раз подарки берет, значит, согласен говорить. Ему от того только больше уважения, а державе престиж. Азиаты тоже силу да власть понимают. Хорошо получилось, что через те ворота прошли, где мичман на кобыле скачет. Они к таким вещам привычнее. В Персии сам нагляделся. Только крепче почитать станут. Артемий Петрович в упор разглядывал купцов-компаньонов. Все пожилые, бороды седые, носы мясистые, крючком, глаза черные. Взял Мамикон их для представительства. Так и будут сидеть. Слово не вымолвят, а по-русски понимают. Давно в Астрахани торгуют. Мамикон сперва просьбу о патере изложил. Дело о католическом фратре, капуцине Антоне, важное. Мамикон знал, с чего начать. Нужды армянской колонии его губернатора меньше всего волнуют, но это так, для затравки. Ни для кого в Астрахани не секрет, что у Волынского настоящая война идет со своими, с православными попами. Если по правде, так с детства их не любил никогда, все они на одно лицо, владыки. Привыкли власть с воеводами делить, а в иных краях, где воевода слаб, так и вовсе архиереи всем миром заправляют. Указы государевы им поперек горла встали, все о старине мечтают, не по нраву им новоявленный синод. Таких попов, как преосвященный Феофан Прокопович, любимец Петров, единицы, и в стольном городе тут же все сплошь противники синодального правления, воздыхатели о былом патриаршем могуществе. На каждом шагу галдят, палки в колеса вставляют, но не выйдет, надо станет, так те же палки об их шеи спесивые обломает, а новинное Петровое заведет, как уже заводить начал. Растревожил улей, вот и вызверились, жалят, только не на того напали. Почует скоро, как жалобы строчить. А если что, так преосвященный Феофан не даст в обиду. Да и Петр сам горой встанет. Жаль, знал ведь, что на что посылал. Гладко и просто, даже пироги не пекутся. На все время надобно. Привыкнут, придется привыкнуть. Ссора-то со второго приезда началась. Сперва в 19-м, он только налетом в Астрахани был, как Петр назначил, явился, осмотрелся. А уж и царь его на доклад вызвал. То ли самому было любопытно про свои южные ворота узнать, то ли Монс через Екатерину нажал. Знает придворное правило. Чем чаще на глазах, тем дольше тебя помнят. А Монс к Волынскому хорош, значит, и Екатерина милует. А там, выходит, и Петр за делами не забудет. Государь его ценит. Было, правда, раз за лихоманство чуть не повесил, но простил, отошел душой. Петр ведь как, закипит, закричит, но если поостыл, так часто пуще прежнего милует. Знает, что Артемий Волынский из наивернейших ему людей, опора государева. А вот удастся венчание с Нарышкиной тогда. краем уха услыхал, о чем говорит Мамикон, и внутренне порадовался хитрости своего смышленого купца. Надо же, даже не пожурил Мамикон в Аграпов речь своей епископа Астраханского Иакима, первого его губернаторова противника, а так еле зацепил. Ловко дров в огонь подбросил, а теперь хвалил. Конечно, все дело в своих российских попах. Строитель Троицкий Иосиф Колюбакин, люди донесли, в синод отписал, с ведома епископского, конечно. Зачем где новый губернатор кельи монастырские под свою канцелярию и склады занял? Землю от обители отнял под городскую площадь, а в самом монастыре ворот каменные разломать приказал и здание снес. Он Волынский тогда ему по-свойски объяснил, думал, уймутся, не станут больше доносы строчить. Крепость Астраханская не монастырь, а фортеция военная. Ее бы на Вабанов манер переделать, а то здорово стара, как в курятнике, закоулки, перегородки, лабазы, второй базар. Дело-то в синоде закроют, но кто может положиться, что по новой не отпишут? Губерния. Все, что не есть, темнота, опереться не на кого, объяснить некому, дедовскими заветами, как манные небесные, питаются, и ведь свои православные. 2 года назад велел указ, чтобы грамоте детей учили разослать. Разослали, списки недорослей представили, а что толку? Часа слов, псалтырь, азбука. По складам да из-под палки одни читать не учатся, другие читать не учат. Сегодня одна на католических монахов надежда. Государь поймет, иностранцев с детства любит. Хоть крыш на шею повесь, а лишь бы дело ведал, да против царской воли не умышлял. Неужели до сих пор не поняли, что не низовой воевода у них, а он Волынский столбовой, из Рюриковичей род, а от Боброка Волынского считается? Ему что князь Мещерский, что генерал Матюшкин, что сам архиерей, все нипочем. Так нет, не угомоняться никак, подкуп по него затеяли. Преосвященный епископ Астраханский Иаким сам уже в синод отписал. По его дедозволению губернаторскому цезарская вера монах церковь в Астрахани построил. А он, патер Марк Антоний этот, в Астрахань приехал из Персии без паспорта и всем пребыванием своим чинит одно помешательство вере православной. Да еще приписал, что генерал-губернатор приказал без его изволения дел в церковном приказе не производить и послал в приказ церковное своего поручика Ермолова для пущего надзора. Послал, и впредь так и будет, за ними глаз да глаз нужен. Но интересно, откуда только про писание Якимова армянам известно? У них свои люди везде. Ведь, как подал хитрец, приходил к церкви католической Яким со свитой, грозился, наверное, в синод уже написал. Так сказал, наверное. Голосом только чуть выделил. Но по-ихнему, по-восточному, это значит, написал точно. Прими, генерал-губернатор, к сведению. Не знал бы, наверное, никогда б не сказал. Все недомолвками. Но опять и виду не подал. Пусть выговорится, Мамикон Ваграпов. Из сената недавно допросные пункты пришли про католиков, но это не одно дело с синодским. У царя 2 фратра римского закона, Казимир и Фиделий, в Астрахань просились к Антонию в подмогу. Что ж, и этих примем, одна только польза. «Про себя пусть Антоний подробную сказку царю напишет, да завтра мне принесет», — перебил Мамикон и Артемий Петрович. «К вам тут из Петербурга еще 2 фратра капуцина просятся». «Отцы Казимира Фиделий», — подхватил купец. «Вот ведь хорошо же у них почта налажена. Пойди скорее государевых курьеров известия получают». Слушать фратрам похвалы, а сам знал, что уже и Кикин ответ сочинил. Подробно расписал, что как от Марка Антония, так и от своих 2 других новых фратров в Астрахань государственной коллегии иностранных дел назначаемых, опасности для государства предвидеть трудно, понеже, как Цезария и Франция, а также прочие немецкие земли, от Астрахани лежат за иными государствами, а не порубежные. Это против Иакима довод, никакого соглядательства тут нет. А чтоб весомее звучало, самолично в рапорте прибавил, что этих капуцинов и сейчас не один Антоний в городе обретается, а несколько, сколько не указал, считая их потом. И паства у них из армян большая, того же римского закона, а поскольку от Джульфинской компании одни барыши российскому государству, то и церковь католическая весьма уместна будет. А что насчет подозрения либо опасности из этих монахов, он Волынский не чает, а поскольку со времени он от них только пользу может сыскать, понеже из здешнего сурового народа обучаются от них молодые дети латинскому и прочим языкам. Как же его Попов еще сын в Троицком певчий большой такой Вергилия читал наизусть, как фратер Марк Антоний представление делал, глазами только от усердия крутил очень. Пусть себе учится. Знал, когда рапорт царю писал, куда бил. А государь перед отъездом ему про переписку с великим Лейбницем рассказывал. Так тот немецкий академик царю советовал на Москве, Астрахани, Киеве и Петербурге университеты учинить и школы открыть. Это, конечно, мечты Петрова. Сейчас хоть кого бы тут выучить. Может, свой поп объявится образованный. А пока тьма, тьма. Да сладкоголосье восточное. Насчет фратров решим как-нибудь, если царя воля на то будет. Еще-то с чем пришли? Мамикон на полусловие оборванный густо покраснел, отдышался, начал про льготы. Волынский рассматривал остывший кофе, помешал ложечкой, поднялся на гущу, поднес ко рту. Но пить, конечно же, не стал, наблюдал за купцами. Те взгляд поймали сразу же, но виду не подали, и им тоже все понятно было. Помешали, в точности его движения повторив, но пить не стали. Решительно следует дать им льготы, только не сейчас. Еще раз другой придут, принесут подарки новые. Почуют, что они перед ним слишком уж уверенно себя ведут. Спесиво, не по чину. «Да, кстати, я на базаре у вас попугая гвинейского видел», — опять перебил купца. Тут даже немного растерялся, наконец. Все-таки и их можно из себя вывести. «Так вот, попугая я видел. Можно ли его по-русски обучить?» «А как же наш господин на любом языке, какой пожелаете?» Мамикон Ваграпов незамедлительно обрел прежнее спокойствие. Его толстое лицо так и засветилось. «Прикажете принести?» Вопрос оставил без внимания. «Что ж вы кофе не пьете? Угощайтесь, угощайтесь!» Опять замолчал, чуть скосив глаза друг на друга. Армяне потянулись к чашкам, отхлебнули по глотку. «Пейте, ешьте, шербет, халву!» Он провел рукой над столом. Пришлось допивать давно остывший кофе, один даже отщипнул кусочек халвы. «Ну что же», — Артемий Петрович встал, — «просьбы ваши мне ясны, сами понимаете, за один раз не решить. Приходите на той неделе, кубанец вас известит. Идите с Богом, Васька, проводи гостей». Ординарец возник тут же, армяне долго раскланивались, наконец ушли. «Васька», — бросил вдогон, — «снимай-ка нашего путешественника, доведи сюда, пожалуй, пора с ним разобраться». Он чувствовал себя прекрасно. Армяне успокоили его, и, поддавшись минутному настроению, он решил отменить истязание, назначенное до конца дня. «Ну-ка», — хлопнул он в ладоши лакею, — «неси кофе, да водки большой штоф. Мичман наш продрог, поди». Наконец, два штык-юнкера ввели арестованного. Артемий Петрович властно махнул им рукой. «Отпустите». Измученный, синий от голода, стоял перед ними глумливец на трясущихся ногах и молча внимательно изучал воспаленными глазами своего мучителя. «Наливай, Васька», — приказал Артемий Петрович ординарцу и подвинулся поближе. Лицо мичмана, ранее такое надменное и наглое, теперь уже посерело от страха и вызывало только отвращение. «Ну что, шут гороховый, прокатился на лошадке?» Сам не замечая, он сорвался в крик. «А? А вот теперь ты язык научишься попридерживать? Отвечай!» Арестованный с трудом разжал губы. «Так точно, ваше превосходительство!» Простой ответ его не удовлетворил, показался подозрительно дерзким. Но униженность позы вызвала острую брезгливость. Он решил не срываться. «А ты, я вижу, замерз. Так разгорячите его, пусть пьет мое здоровье!» Желая проделать с ним известную шутку, Артемий Петрович метил не только унизить, но и опоить, обогреть проклятого глумливца, а то не ровен час загнется. Кубанец с поклоном поднес Мещерскому здоровенный рог, в который влили большой штоф перцовой водки, и произнес угодливо. «Извольте, князь, отведать». Штык-юнкеры хихикнули, сделанные завистью. Мало кому под силу было проглотить такое количество огневого напитка. Мещерский принял рог и, не сказав ни слова, покорно принялся пить. Руки его дрожали, а водка протекла за воротник к рубахе. Он только начал отклоняться назад, но подвели измученные гирями ноги. И мичман, не сдержав равновесия, рухнул на спину. Рог выскочил из рук, а водка, сразу распространив отвратительный запах по всей комнате, пролилась на пол. «Я стал оправдываться Мещерский. Стоять не могу, ваше превосходительство». Он заспешил, пытаясь взгромоздиться на колени, но трясущиеся, натруженные гирями ноги разъезжались по мокрому паркету. Тут Волынский не выдержал. А нет, не суждено было этому дню закончиться хорошо. «Врешь, нарочно разлил. А значит, мало еще поостыл. Горячительное не приемлешь?» — закричал он своим высоким голосом. Войдя в раж, он затопал ногами, свалил стул и зашиб ногу, отчего только больше распалился. «Мало тебе? Так погоди же!» Штык-юнкеры замерли, как истуканы, боясь даже бровью повести. Мещерский же, наоборот, растянулся во всю длину на полу, не в силах пошевелиться. Мичман покорился судьбе, и только красные обветренные глаза пристально глядели на разбушевавшегося генерал-губернатора. Это надменное, как показалось волынскому, спокойствие и решило исход дела. «Васька!» — загласил Артемий Петрович в полном уже исступлении. «Васька! Налет его, налет! Стоять не может, так пускай же насидится всласть, голым задом на час, чтоб знал, как шутки шутить. Да соли, соли насыпь под хвост, пускай ему и холодно, и горячо станет. Вон, с глаз вон!» Обрушился он на штык юнкеров, и те, счастливые, что гнев не перекинулся на них, схватили несопротивляющегося Мещерского под микитки и потащили прочь. Он долго еще метался по кабинету, круша мешавшуюся под ногами мебель, и что-то бессвязно выкрикивал. Волынский отходил не скоро, но тут навалившийся стыд привел его в полное изнеможение. Он рухнул на диван. Чертова страна!» шептал, перебарывая одышку. «Чужие проворнее своих! Позор, позор!» Спустя какое-то время ум выискал утешительный довод. Хорошо, хоть армяне про разбой не спросили. Но, поразмыслив, понял, что и довод позорный, и все кругом, все кругом. И долго еще сидел Артемий Петрович в глубине широкого дивана, погруженный в сумерки интимного рабочего кабинета. И не зажигал свеч. Слуги боялись зайти к нему и навести порядок, опасались тревожить господина генерал-губернатора Астраханского в такие минуты.